Прага. Когда мне было 2 года, и бабушка пыталась поместить в мой организм полезный продукт творог с комками, гаже которого был разве только гороховый суп, с которым мы, впрочем, встретились несколько позже. Так вот, чтобы помочь как-то пережить роковую встречу с творогом, бабушка давала мне коробку с пуговицами. Нет, не так. Произносим с придыханием, пишем с большой буквы. Коробку с пуговицами. Пуговицы были всех цветов радуги, всех мыслимых размеров и форм, гладкие и фактурные, некоторые с перламутром, некоторые с позолотой, некоторые стеклянные. Попадались среди них пуговицы цвета хаки со звездами от папиной военной формы. Были с картинками от детской одежды. Хорошо помню белую с красной мухой и желтую с огненным цыпленком. Пуговицы можно было разглядывать и даже брать в руки. За это мне приходилось торговать телом. В смысле, глотать ужасающий творог. Но даже эта мука не могла отвратить меня от любимого занятия. С тех пор, читая в книжках про сундуки с сокровищами, я всегда сперва представляю бабушкину коробку с пуговицами и только потом, спохватившись, рисую перед внутренним взором настоящий сундук с драгоценностями и сразу перестаю завидовать владельцам сокровищ. Подумаешь, великое дело. Так вот, гулять по Праге — это все равно, что без присмотра рыться в той самой бабушкиной коробке. Только, о счастье, никакого творога. Здесь все, ясное дело, цветет. Бегают собаки, с которыми, если верить табличкам, можно ходить буквально везде. Здесь девочки фотографируют друг дружку на Карловом мосту, сняв пальто и усевшись на перила. Принимают неестественные позы, чтобы ни единой складочки не образовалось на животе. Здесь, если высунешься ночью из окна, прохожие задирают головы и говорят «Ой, здрасте!» и много чего еще. Здесь, словом, вполне человеческий мир, где любить людей очень просто. Но многие, я знаю, отлынивают все равно. В последний мой приезд сюда, давным-давно, до наводнения, все было совсем иначе. Гораздо серьезней, что ли. Кукольный домик старался казаться домом с привидениями, и ему это почти удавалось. Теперь не то. И славно. Мне больше нравится, когда правду о себе говорят сразу. Чего тянуть? Впрочем, ее еще знать надо, эту самую правду о себе. А это мало кому удается. В пражской коробке с пуговицами и я чувствую себя рассыпавшимися бусами, собирать которые вряд ли кто возьмется. Как-нибудь сами соберутся потом. И будет их, подозреваю, штук на 5 больше, чем прежде. Или даже на целую дюжину. Как пойдет.